Морской конек. Желто-серый обрыв нависал над прибрежной полосой могучими слоями известняка, песчаника и глины. Высота была 20 метров. Внизу, у галечной россыпи, начинались крутые ступеньки. Иногда их сменяла вырубленная или натоптанная в камне за века тропинка. Потом опять ступеньки. Пока доберешься до верха, ноги сделаются как деревянные. А ведь и дальнейший путь был нелегкий. Вернее, не короткий. В обход фонарного холма, через весь поселок, а он размером с городок. Сначала по маячной улице, потом через большой сад с разрушенным деревянным кинотеатром, затем через площадь с Никольской церковью, дальше по большой и малой рыбачьим улицам, а за ними, перед почтовым переулком, еще пустырь, на краю которого кирпичный рыбокоптильный цех, нынче тоже не работающий. А на пустыре может случиться всякое. Вдруг там гоняют футбол местные коптильные пацаны? Тогда легко угодить в плен. Конечно, лупить не станут, если не вредничаешь, не выступаешь, но устроят какое-нибудь испытание. Например, заставят бить мячом по воротам и не отпустят, пока не вклепаешь вратарю 10 банок. А вратари у копченых известные. Можно, конечно, очень убедительно объяснить. Люди, я не в игре, иду по важному делу. Но ведь потребуют «докажи». А как докажешь? Не давать же им письмо матроса с Нюшкиного крейсера. Был бы Джольчик, тогда другое дело, с ним везде свободный проход. Но Марко после возвращения из столицы Джольчиком все еще не обзавелся. Показать медальку? Вот, мол, он. Только ведь не поверят просто так, скажут «поклянись», и надо будет перекреститься на церковную колокольню. А этого лучше не делать, такими клятвами не шутят. Вот если поймают на обратном пути, когда уже отошлешь письмо, тогда пожалуйста, медаль можно будет считать Джольчиком, потому что получено за дело. А пока пустырь лучше обойти по греческой балке и к почте выбраться по насосному спуску, мимо водокачки. Было бы разумно в начале пути, на маячной, заскочить домой. Там уха и вареники. Потому что, ой, как стонет в желудке пустота. Но ведь дома есть опасность застрять надолго. Марко, сделай это, Марко, сделай то. Марко, ты куда опять настропалился? Вот вернется отец, все ему расскажем. А его, Марко, дернула нечистая сила пообещать матросу «сейчас и отправлю». Честное слово. Конечно, задержка будет не такая уж большая, а брошенное между делом честное слово не клятва лицом к церкви. Но ведь все равно засядет в душе заноза. Был, правда, и более короткий путь до почты. По обрывам, по уступам, по глинистым осыпям, ракушечным карнизам, каменным завалам. По хитрым тропинкам, которые то есть, то нет. А внизу, вдоль воды, не пройдешь, пляжная полоса часто прерывается уходящими в воду скальными отвесами. Марко приходилось лазать по обрывам, когда играл с ребятами в пряталки-догонялки или в пиратов. Но эти лазания были короткими и не очень опасными. А сейчас предстоял непрерывный путь по головоломным неровностям и тропкам. И именно головоломным. Загремишь вниз, и страх подумать, что будет. Хорошо, если просто в глубокую воду. А если на камни? Но чем больше думаешь, тем больше боишься. Зато эта дорога до почты была чуть не втрое короче обычной, через поселок. Не надо огибать холм, сразу окажешься в почтовом переулке, что выходит к берегу. Кроме того, закопошился в Марко приключенческий жучок. Тот, что не раз подбивал его на всякие неразумные, с точки зрения здравомыслящих людей, поступки. Не рискуешь, не живешь. Путь до почты по крутизне над морем мог считаться настоящим приключением. И Джольчик тогда будет заработан совсем честно. Марко глубоко-глубоко вздохнул, сказал себе, как противнику-шахматисту. «Взялся, ходи!» И со ступеньки прыгнул направо, на длинный ракушечный выступ. Ну и что? Было не так уж трудно. И не так уж страшно. Почти как во время прежних игр. Правда, раньше не забирался так высоко, но какая разница? Надо только покрепче хвататься за камни, тверже ставить ноги и не смотреть вниз. Смотреть следует перед собой, выбирая подходящие щели и выемки, чтобы вцепиться как следует. И лучше совсем не думать, что такой путь будет тянуться целую милю. Надо просто двигаться шаг за шагом, скачок за скачком, толчок за толчком. Хорошо, что не видят его мама и Евгения. Обмерли бы. А вот если бы увидела девочка Юнка, было бы, пожалуй, замечательно. Тоже обмерла бы. Зато... А, что? Зато. Девочка Юнка, наверное, и не вспоминает бывшего одноклассника Марко Солончука. У нее полно других забот. Эти хлопоты с переездами, с репетициями. А может, опять разболелось плечо? А сам-то он часто ли вспоминает Юнку? Путь не всегда был головоломным, попадались и безопасные места. Широкие длинные карнизы, на которых угадывались остатки дорожек, может быть, тысячелетней давности. Здесь ведь столько всякой старины. То и дело видишь прессованные в толщу песчаника обломки капителей от храмовых колонн, мраморные карнизы с орнаментом и сложенные арками блоки известняка. А внизу прибой перемывает оранжевые осколки древних амфор и горошины из радужного стекла от ожерелий эллинских красавиц. У девочек в поселке почти у каждой такая бусинка на шее, а то и по нескольку. Иногда открывались и совсем широкие площадки, с теннисный стол. Можно постоять, передохнуть, присесть даже. Можно без опаски взглянуть вдаль. Сизые горизонты размыты и туманны. Желтые кучевые облака над ними, как всплывшие острова. Море рябит, оно ярко-синее, но там и тут пятна солнечных россыпей. И было бы совсем прекрасно, если бы не лиловый прыщ крейсера. А ближе к берегу море становится зеленым. И даже отсюда, с высоты, видно, что оно прозрачное. Кажется, можно разглядеть на дне плоские обросшие камни, на которых рябят лучи. И носятся над водой, орут чайки, ищут выброшенную штормом добычу. За площадкой, после короткой передышки, опять сплошной альпинизм. И уже рубашка на груди и животе изжевана, а ноги и руки в царапинах и белых следах известняка, в рыжих заплатах глины. И босые ступни горят, как надраенные теркой. Конечно, босиком карабкаться и прыгать по уступам удобнее, чем в сандалетах, но ведь подошвы-то не железные. Зато позади осталось 2/3 пути. Это Марко понял, когда за скальным поворотом открылась вдали оконечность Тарханайской косы с красно-белой башней маяка. И тут же оказалась впереди еще одна площадка, этакий каменный балкон, будто приглашающий. «Отдохни». И даже скамеечка была, торчал из вертикальной стены узкий выступ. Ну как удержишься от соблазна, когда ноги гудят, а солнце жарит пуще обычного? Нет, чтобы на минуту спрятаться в облако. Марко сел, потер икры и ступни, хныкнул, как брякнувшийся с качелей малыш. Все равно никого рядом нет. И решил, что имеет право отдохнуть подольше. Скосил глаза вниз, на рубашку. Досталось ей. Материя всмятку, две пуговицы потеряны, нагрудный карман, в котором медаль, надорван. Хорошо, что не сильно, а то бы прощай, будущий Джольчик. Все-таки лучше переложить в другой карман, справа. Марко выудил медаль за ленточку и вспомнил, что даже не рассмотрел ее. Ну, с одной стороны, якорек и надпись «Тарханайская коса, Южный край». А на обороте? На таких медалях были самые разные картинки. Кораблики, крабы, старинные пушки. А на этой оказался морской конек. Вот это да! Совпадение или примета? В любом случае, теперь же ясно, это именно его, Марко Солончука, Джольчик. Гораздо крепче и надежнее стеклянного пистолетика, который сломался при отъезде в столицу. Пистолетик был все-таки случайной вещицей, а медаль с коньком... «Эй, горбач, морской конек, разогнись хоть на денек!» «А мне нравится, что у тебя такое прозвище, конек. Даже не прозвище, а просто имя». «Почему нравится?» «Ну, ты же весь такой морской житель». Он и правда иногда был похож на морского конька. Ну, во-первых, потому что часто сутулился. Не из-за какой-то болезни или слабости позвоночника, а просто из-за лени и вредности, как заявляла старшая сестрица Евгения. Ему даже купили ранец со специальной твердой спинкой, чтобы держался прямее. Но он и старался держаться, если не забывал. Но было еще одно сходство. Отбеленные неутомимым солнцем волосы иногда взъерошивались от затылка до лба, будто гребешок у морского конька. А третье сходство — то, что Марко часто вытягивал губы в трубочку. Ему казалось, что в этом случае толстые и совсем немужественные губы его делаются меньше и тверже. Мама и Евгения говорили: «Ну, снова рот дудкой, лучше улыбнись». Он послушно улыбался, а потом все опять. Особенно если думал о чем-то важном или что-то вспоминал. А известно ведь, что у морского конька губы тоже трубочкой. Ну и вот, если глянуть на Марко сбоку, когда стоит согнутый, волосы торчком, губы вперед, в точности морской конек. Вроде тех, что малышня ловит на мелководье среди косматых подводных валунов. Ловит, а потом отпускает. На кого похож Марко, замечали многие и порой поддевали его добродушными замечаниями. Но прозвища «морской конек» в поселке у Марко не было. Вообще-то никакого не было, хотя у многих мальчишек они имелись. Появилось прозвище только в столичном лицее. Почему он уехал в столицу Нюши? Зачем согласился? Марко потом и сам не мог себе объяснить. Ну да, хотелось нового, дальних дорог, чудес большого города, всяких открытий. Но не настолько же, чтобы отрывать себя от моря, от родного берега с Тарханайской косой и маяком, от мамы, от Женьки, от привычного ребячьего народа с маячной улицы. «Марко, пошли на камни! Слон обещал рассказать про пришельцев с Персеяды!» А случилось вот что. В прошлом августе наведалась в гости двоюродная мамина сестра тетя Даша с мужем Германом Алексеевичем. Тетя Даша была добрейшая душа, хотя и чересчур со столичными привычками. Моды там всякие, косметика. А Герман Алексеевич усмешливо сдержанный, неразговорчивый, вроде бы с крепким характером, но с женой всегда соглашавшись во всех ее планах. А планы Дарьи Григорьевны возникали стремительно. И строились они всегда на желании осчастливить ближних. Маме и отцу Марко она с первых дней принялась внушать: «Марусенька, Гоша, я понимаю, вы вросли в эти места всеми корнями. Но зачем обрекать детей на провинциальное прозябание? Женечка красавица, ее милые веснушки — золотая россыпь для создания современного имиджа. У нее все данные, чтобы в столице стать звездой сцены или бизнеса. А Марик? С его задатками философа, с его способностью смотреть в глубину явлений. А что его ждет в фонарях? Судьба приморского гавроша? А потом должность бригадира рыбачьей артели? Неужели он этого хочет от жизни?» Женя морщила конопатую переносицу и деликатно уходила на веранду. Она не хотела быть звездой, а хотела стать научным сотрудником в Институте Южных морей. Но он не в столице. И Женя изо всех сил готовилась поступать на биофак в Ново-Византийском филиале. А Марко делал вид, что разговор не про него. Чего он хочет от жизни, Марко никому не говорил, отвечал, что пока не знает. А внутри себя знал, но ни с кем не делился, потому что сочли бы параноиком. Он был не такой решительный, как сестрица. Тетушке удалось уломать его пожить хотя бы годик в главном городе Новых Штатов. «Ты убедишься, сколько возможностей в столице. Ты ведь нигде не бывал дальше Сканевска. А у нас ты увидишь столько всего и поймешь, как отличается лицей от школы в фонарях. У нас есть возможности устроить в него племянника. Тем более у тебя почти сплошь отличные оценки». Неизвестное всегда заманчиво. А Дарья Григорьевна была настойчива, и муж кивал в такт ее словам. Потом уже Марко понял или почуял, что пожилой, но еще энергичной супружеской паре, чьи дети выросли и разъехались, очень хотелось иметь кого-нибудь, о ком надо заботиться и тревожиться, чтобы в жизни виделось побольше смысла. Столичный лицей, правда, был не похож на поселковую школу-трехэтажку из белых известняковых блоков, где в сентябре всегда пахнет побелкой и масляной краской. В гранитном корпусе с полукруглыми окнами и колоннами пахло стариной и науками. Портреты в золоченых рамах украшали стены сводчатых коридоров, какие-то генералы, писатели и прежние директора лицея. Здесь невозможно было представить игру в конный бой или догонялки-прыгалки, это понимали даже малыши. Впрочем, они, Малыши отличались от старших лицеистов лишь размерами. Лицейская форма с длинными сюртуками и отутюженными брюками делала их уменьшенными копиями выпускников. В самом деле, пускачи-ка в таких костюмах. Эту форму, кусачую, тяжелую, как доспехи, Марко возненавидел с первого дня. Было непонятно, почему при жаре чуть не в 30 градусов надо приходить на занятия в суконном мундире и галстуке. Появись в таком виде в поселковой школе, весь народ полег бы от хохота. Ну ладно, Марко претерпелся. Потому что было в лицее много интересного, тетушка не зря обещала. Полукруглые классы, аудитории, с амфитеатрами скамеек и столов, с экранами и электронными досками. Компьютерные комнаты, где никаких очередей и графиков, садись и занимайся. Библиотека в двухэтажном зале, где всякого, даже первоклассника, встречали как долгожданного гостя. Может, потому что гостей было немного, лицеисты больше клеились к мониторам. И учиться оказалось не труднее, чем дома. Ну, подумаешь, элементы высшей математики. В фонарях директор Юрий Юрьевич тоже преподавал эти элементы, правда, не в обязательном порядке, а всем желающим. И желающих было немало. А семиклассник Гаврик Вахта настолько преуспел в этой науке, что занял первое место на Олимпиаде в Ново-Византийске. Даже в газете писали. Марко никаких побед не одерживал, но тоже кое-что соображал в таких вопросах. Юрий Юрьевич его похваливал. А вот с одноклассниками в столице он сходился туго. Вернее, никак не сходился. Нет, никто не отпихивал его откровенно, вражды не показывал. Культурные люди все-таки лицеисты, но... В прежней школе все было просто. Без хитрости и долгих обид. Могли ссориться, могли подраться, если один на один и силы примерно одинаковые. Могли даже допекать дразнилками. Но если видели, что довели человека до слез, тут же отступали. «Ну чё ты? Мы же не по правде». «Ну ладно, хлопцы, отдать якоря». «Якорь лапаю заодно, все мы будем заодно». И на ладонь того, кто обижен, хлоп-хлоп, свои ладони. В лицее никто никому не чинил явных обид. Но были усмешки. Это Марко ощутил в первые же дни. Оказалось, что здесь шестиклассники не носят книги и тетрадки в ранцах. В поселке Фонари их носили в чем угодно. В торбах, в портфелях, в сумках, в магазинных пакетах. Миколка Яшин таскал свою школьную ношу в чемоданчике из ивовых прутьев, который сам сплел на хуторе у деда. Ходили и с рюкзаками, и с разрисованными ранцами, которые у многих сохранились чуть ли не с первого класса. Никто не обращал на это внимания. А в лицее полагалось иметь модные, с наворотами, сумки, которые в столичных магазинах стоили не дешевле мобильников последнего образца. В шестом классе Г, гуманитарный, все, кроме Марко, были свои, знали друг дружку с давних пор. С новичком познакомились без лишней приветливости, но и без подначек. Лишь когда услышали, что он из поселка на побережье, кое у кого мелькнули ухмылки. Краем уха Марко услыхал: «Туземный представитель, морской Маугли из края, где лиманы и туманы». Ну и ладно, это девчонки чесали языки, и Марко решил, что безобидно. А потом подошел один из главных людей в классе, Фарикс Гайдак. Красивый такой, улыбчивый, всеми любимый. Похлопал по ранцу, который висел на крючке у парты. Снисходительно спросил: «А ты чего это, юноша, ходишь с малышовым атрибутом?» Стоявшие рядом хихикнули, почти дружелюбно. Марко знал по прежнему опыту, что лучшая защита от насмешек — веселая откровенность, и признался: «Ностальгия по раннему детству. А еще ортопедическое средство. С детсадовских времен отучают от сутулости. Держись, мол, хлопец, прямо, а то как неандерталец». Хихикнули опять, вроде бы не обидно, понимающе. Но Фарик посоветовал: «Все же обзаведись чем-нибудь посовременнее, надо блюсти имидж. Здесь свои обычаи». «Я обдумаю ваш совет, милорд», — пообещал Марко самым шутливым тоном. Зося Корневская, изящная, как девочка из рекламы тайваньских солнечных очков, протяжно произнесла: «Знаешь, хлопец, ты не так уж похож на первобытного человека. Скорее на морского конька, особенно если смотреть в профиль. Особенно, когда губы дудочкой». Марко втянул губы и посоветовал: А ты смотри не в профиль, а спереди. Вдруг я покажусь привлекательней. Нет, сбоку ты смотришься гармоничней. Морские коньки — это ведь из твоей стихии, да? Из моей, согласился Марко. А еще в этой стихии водятся медузы-абажурки. С виду красавицы, но ядовитые, как кобры. Мальчишки ухмыльнулись, а девчонки этих слов новичку, разумеется, не простили. Марко понимал, что со своими обычаями соваться в чужие лицеи себе дороже. Можно было, конечно, пойти на принцип, но, может и правда, ранец это для малолеток. Он поделился сомнениями с тетушкой Дарьей Григорьевной. Та, без лишних слов, повлекла его в ближайший супермаркет и велела выбирать то, что нравится больше всего. Марко выбрал сумку из коричневой искусственной кожи, простенькую, но современной формы. В общем-то, ему было все равно. И думал, что вопрос решен. И правда, никто в классе о ранце не вспоминал, а на сумку будто и не обратили внимания. Зато стали клеить к Марко Солончуку то самое прозвище. Несколько раз на дню он слышал: «Эй, морской конек, тебя записывать на экскурсию?» Или «Морской конек, запали огонек!» Это когда трое шестиклассников задумали посмолить в туалете, а зажигалки не оказалось. Марко, не помышлявший о куреве никогда в жизни, так и сказал. И оттого его имидж съехал еще на ступеньку. Да, наплевать. И на прозвище Марко решил не обижаться. Морской конек, чем плохо? Правда, скоро его сократили просто до конька, но и это терпимо. Пускай хихикают, если охота. Воображают себя черт знает какими продвинутыми, анекдоты про всякую эротику травят на переменах. А развитие как у пятикантропов. На викторине «Любимое чтение» Стивенсона путали со Стивеном Кингом, а Гайдара с режиссером Гайдаем. Лицеисты. Пушкин сбежал бы от таких друзей в Михайловское раньше срока. Ах, лицей. Ах, престижное образование. Конечно, можно учиться, когда тут все к твоим услугам. В поселковой школе всего десяток компьютеров, а здесь чуть не на каждого ученика. В интернет можно влезать по уши. Правда, учителя поглядывали, чтобы влезали по делу, а не за всякими глупостями. Зато сдувать готовенькие сочинения — это сколько угодно. А в фонарях Серафима Андреевна за такие фокусы вляпывала старшеклассникам полновесные пары. И при этом пренебрежительно морщилась. «Надо иметь свои, а не электронные мозги, господа». Здесь же пары вообще не ставили. Тройка была самая низкая и презрительная оценка. Потому что в поселковой школе использовали пятибальную систему, Министерство просвещения имперское, а в лицее — 12-бальную, Министерство освиты НЮШ. «Конек, у тебя семерка за изложение», с ненатуральным сочувствием извещала Зося Корневская. «Инга Остаповна сказала, что грамотность как в каменном веке, а у нее как в глиняном». Грамматику южной мовы толком знали немногие, хотя язык был обязательным в лицейской программе. Как и язык северных регионов, то есть империй. В фонарях дела обстояли проще. Там разрешалось учить один язык, по выбору. Правда, почти все школьники учили оба. Но для аттестата можно было выбрать одну оценку, лучшую. Кстати, Марко оба языка знал на имперскую пятерку. Его хвалили и Серафима Андреевна, и Оксана Глебовна. Здесь дела пошли похуже. Марко ли был виноват, или учителя проявляли холодок по отношению к приморскому Маугли? «Вы, Солончук, неверно пишете это слово». «Почему неверно? Оно всегда так писалось». «Вы полагаете, что здесь корень от северного «корабль», а на самом деле от южного «карбас», и писать следует через «а» — «корабельский». Дурь какая! Ему ли, жителю побережья, не знать все, что касается кораблей и карбасов? В поселковой библиотеке есть даже словарь корабельных терминов и рыбацких наречий на двух языках. Но в лицейской библиотеке такого словаря не оказалось, и Марко там, при библиотекаре и ребятах, в сердцах сказал: «Академия! Скоро слово «грот-мачта» заставят писать через «и» с двумя точками». Кто-то донес Инге Остаповне. Та на следующем уроке заявила: «Мне стало известно, Солончук, что вас не устраивают правила нашего языка. Вы можете иметь любое мнение, но советую держать его при себе. Еще одно такое высказывание, и может встать вопрос о правомерности вашего пребывания в лицее. У Марко стало тошно на душе. Он спросил. А можно прямо сейчас? Что сейчас? Ну, такое высказывание, чтобы вопрос стал сразу. Инга Остаповна сдержала эмоции. «Нет», — сказала она, — «не надо искусственно выстраивать ситуацию. Думаю, в ближайшее время она возникнет естественным путем». В ближайшее время ничего не возникло. Но и лучше не стало. Дни бежали за днями. На всякие подначки Марко не обращал внимания, а сильной вражды не было. По крайней мере, на драки никто не нарывался. Дарья Григорьевна и Герман Алексеевич о горестях племянника не догадывались. Да и что за горести? Вроде бы так, пустяки. Конечно, Марко скучал по дому, по маме и Женьке, по прежним одноклассникам и ребятам с Маячной, по кудлатому Бензелю. Но связь работала нормально, старенький мобильник не отказывал. Марко звонил домой по несколько раз в неделю и узнавал, что все у нас хорошо. Хотя не все было хорошо. Отец далеко от дома, гораздо дальше, чем Марко, в северных регионах. Его неожиданно призвали на сборы в имперские войска. На целых полгода. Он был офицером запаса, штабс-капитаном инженерной службы. Можно было заупрямиться и отказаться. Но тогда еще хуже. По южному краю сновали комиссары Нюшской войсковой армады. Они утверждали, что здешние места — территория их государства. Мол, все мужчины, не служившие раньше в армаде, могут быть призваны под рыжесалатные знамена в любое время. Увезут под конвоем, и не пикнешь. «Лучше уж под своим флагом», — рассудил штабс-капитан Солончук. Тем более, что обещали полное офицерское жалование и почти штатскую должность техника-консультанта. В фонарях отец тоже работал техником, на местной электростанции, но зарплата делалась все меньше, выдавали ее нерегулярно, и что будет дальше, никто не знал. Марко и отец уехали из дома в одно время и с той поры не бывали в фонарях. Наступили рождественские каникулы, но Марко и тогда не поехал в фонари, потому что в столицу, в гости к тетушке и дядюшке прикатила Женя. Уговорила брата. «Побудь со мной. Вместе погуляем по столице, ты ведь здесь почти сторожил». «Ну как откажешь любимой сестрице?» Разумеется, Марко не был столичным сторожилом и многого еще не знал, не видел. Но кое-что все-таки успел повидать. И многое нравилось ему. Улицы с удивительными старинными домами, музей, храмы над речной кручей, филармония, где можно слушать живой оркестр, гигантские кинотеатры с панорамными экранами. Все это было замечательно, особенно когда рядом Женька. А потом сестра уехала. Марко прокашлялся от слезинок и стал жить дальше. Порой печально было, но сквозь печаль пробивались иногда и радости.